295-й день. Остров Сахарный. Известие о том, что мама готова к переезду, застало меня за завтраком. Пришел посыльный с форта. Что-то дополнительно еще передавали? Ждут ответа. Что по Авроре? Где сейчас? На подходе, к обеду будут. Передай, встречаемся там же, завтра в обед. Посыльный ушел, а я связался с Михалычем, чтобы он на завтра никуда не планировал микрогрузовик. Зачем тащить в Лунёво кучу людей, если есть грузовик с краном? И еще предстоит Иваныч обрадовать, что Авроре придется расстаться с мотоботом. Ну, ничего, быстрее потом пиратский мотобот починят. А как спасредство, можно временно и обычную шлюпку подвесить. К обеду пришли наши железки, и я пошел сообщить Иванычу новость о том, что Аврора и Плашковут выходят завтра в Лунёво. «Вот это да!» Обрадовался Иваныч, когда я сообщил ему условия сделки с оружейным бароном. «Не, Серый, на такие цели мне обшарпанного не жалко. И у этих контрабандистов с ним проблем не будет. Посудина отличная после ремонта. Дополнительные баки им навесим, систему перекачки воткнем и пускай тарахтят на 1000 миль в любую сторону. Ну и хорошо, после ужина тогда в форту собираемся и обсудим детали». Поселок Лунёво. Вчера на мысу подобрали Константина. Увидев наш конвой из Авроры с катамараном на буксире и Плашковут с грузовиком, он не стал скрывать, что удивлен. Да, вот такие мы решительные. Так как надо ковать железо, не отходя от кассы. Плашковут с грузовиком отправился в Лунёво. В его экипаже был Саша, Алексей с двумя бойцами, водитель грузовика из Хуторян и Константин. Таможне была сообщена цель визита – посещение рынка, что было почти правдой. Я выделил Саше некоторые средства на закупку круп, пшеницы и еще по хозяйству кое-чего. Но это потом, после погрузочных работ на скальном берегу. Я же остался на Авроре, который Иваныч, как только Плашковут зашел в устье, сразу направил к месту погрузки. Прибыв на место, Аврора встала на якорь, пришвартовавшись катамараном вплотную к скале, и пошло время томительного ожидания. Примерно через 3 часа Алексей вышел на связь и сообщил, что из тайника вывезли все. Сделали 3 рейса. Все сгрузили на небольшой поляне, недалеко от берега. Теперь оставалось только все перегрузить. Принять на борт Константина, еще 3 контрабандистов, и можно отправляться домой. Только немного задержимся у протоки. Подождать Плашковут. Конечно, с кранным манипулятором погрузка была гораздо проще, чем в прошлый раз. Вырез стрелы 12 метров и грузоподъемность в 2 тонны очень облегчили погрузку. Пришлось только завалить несколько деревьев, которые мешали развороту стрелы. Сначала загрузили трюм Авроры ящиками с боеприпасами, сняв крышки-люки на палубе. Затем на катамаран были погружены 3 василька и оставшееся железо. Приняли на борт Авроры контрабандистов и отправились к устью Новой, где встали на рейд в ожидании Плашковута. Константин и 3 его друзей крутились на юте, разглядывая мотобот. А я с Иванычем стояли на мостике, откуда периодически посматривали на устье в бинокль. «На, Серый, глянь, из левой протоки лодка вышла», — сказал Иваныч и протянул мне бинокль. Расстояние было около 2 километра. Небольшая моторная лодка вышла в море, немного покрутилась у устья и вернулась обратно в протоку. «Похоже, сомалийцы», — сказал я. «Угу». Кивнул Иваныч, наклонился к микрофону и передал по громкой. «Приготовить носовое орудие!» «Шуганем, если на наш танковоз позарится!» «Поддерживаю, нечего хулиганить, тут Аврора на рейде!» «Точно!» – согласился Иваныч. За те 2 часа, что мы ждали Плашковут, из левой протоки моторка выскакивала еще пару раз. Но пиратам не везло. Сначала перед ними важно прошел буксир Аслана, волоча за собой здоровенный плот. Там пиратам ничего не светило. Буксир был хорошо вооружен. Потом из правой протоки вышел небольшой конвой шлюпов в количестве 8 штук. Возглавлял конвой брат-близнец Обшарпанова. Эта цель была пиратам тоже не по зубам. Зато они оживились, когда из протоки наконец вышел наш Плашковут. Мы связались с ним и предупредили о возможной опасности. Как только Плашковут отошел от устья примерно на 0,5 километра, из левой протоки показалась еще одна моторка. И они обе, набрав скорость, пошли на перерез Плашковуту. «Быстроходные надводные цели уничтожены!» Сухо раздалось из динамика громкой связи. А Плашкоут, прибавив скорости, отвернул влево, давая возможность нашему стрелку работать более спокойно, не боясь задеть своих. Стрелок из КПВ сделал 2 пристрелочных выстрела. «Право 10!» – сказал Иваныч, наблюдая в бинокль. «Упреждение 10 метров!» – продублировал я по громкой. Раздалось с палубы. «Ха, отлично! Один готов!» – сказал радостно Иваныч. «Прекратить огонь! Второй уходит!» Я забрал у Иваныча бинокль и посмотрел на цели. Да, уцелевшая лодка, глиссируя, неслась к левой протоке, а от второй на поверхности плавали обломки и болтыхалось 3 человека. «Подбирать этих пловцов!» – вышел на связь Алексей. «Обязательно!» – ответил я. «Принял. Подбираю». Плашко отвернулся на прежний курс и направился к барахтающимся в воде пиратам. Через несколько минут Алексей сообщил. 3 пассажира на борту. Один, правда, может долго не прожить, если помощь не оказать». «Давайте к нам. Примем его на борт. Доктор посмотрит», – сказал я. Иваныч как-то нехорошо на меня посмотрел и сказал. «На этого пидораса, на это отребье доктор сейчас наши медикаменты тратить будет. Намазать лоб зеленкой и все». «Не надо, Иваныч. Если выживет, то будет искупать вину перед обществом. А не выживет, ну, судьба, значит». «Гуманист!» – пробубнил Иваныч и наклонился к микрофону громко. «Доктор, на палубу, для оказания помощи раненым». Я стоял на мостике и смотрел, как на палубу подняли раненого с Плашкоута. Здоровенный кусок алюминиевого борта торчал у совсем молодого парня ниже правой ключицы. Доктор повозился с ним минуту и скомандовал нести раненого в лазарет. «Иваныч, ну молодой же совсем. У него был выбор, кем стать, и он его сделал. За что и понес наказание». «Согласен, но мы ведь с тобой пока еще хотим называться людьми». «Начались проповеди замполита», – махнул рукой Иваныч. «Ладно, молчу, но я остался при своем мнении. Я и не сомневаюсь». «Вахтины, занять места, идем домой», – сказал Иваныч погромкой. «Пошли, чаю попьем, что ли, а, гуманист?» «Идем, попьем», – ответил я, передавая бинокль Вахтиному, который занял место у штурвала. «298 день. Остров Сахарный». Домой вернулись под утро, когда еще не расцвело, и пришвартовались под разгрузку. «Все, форт?» – уточнил Алексей. «Да», – кивнул я. «И у тебя там из новеньких кто-то был из спецов по боеприпасам, так что подключай его по полной, пусть обеспечит условия хранения и прочее. Что надо, пусть говорит. Поместится хоть все?» «Утрамбуем». «Я серьезно?» «Да нет, конечно». «Значит, мухи отдельно, котлеты отдельно. Ну, в смысле, стволы тогда в подвале корольного помещения разместить. Пошли грузить». «Пошли». С разгрузкой закончили часа через 2. Островитяне проснулись, и на Сахарном закипела жизнь. Контрабандистов разместили пока в форте. Ополченцам пришлось потесниться в казарме. Ну да, ненадолго. «Экипажу, кроме вахтенных, отдыхать до обеда», — слышал я голос Иваныча со стороны «Авроры». Ну и я решил пойти вздремнуть после рейса. Ночная вахта, разгрузки, погрузки, надо отдыхать. До дома быстро дойти не получилось. То кто-то останавливал меня с каким-то важным вопросом, потом с Федором пришлось прогуляться на стройку пирса. В общем, покой нам только снится. Дорога до дома заняла почти 2 часа, но дошел наконец. «Сергей Николаевич, а не считаете ли вы, что пора выходной устроить всем?» — спросила Света, встретив меня на пороге и поцеловал. «В зеркало на себя давно смотрел-то?» «Некогда было». Света взяла с тумбочки у умывальника маленькое зеркало и поднесла мне к лицу. «И кто там?» — спросила она. «Мужик какой-то, голодный и злой». «Этому мужику отдохнуть надо, да и не только ему. Сколько люди уже без выходных пашут?» «А сколько?» «Освежись со старостой, у него табеля по трудодням на всех. Вот он тебе и скажет». «Не хочу пока с ним связываться. А то Михалыч как наварит сейчас хотелок полный тазик. Нет, Света, я хотя бы пару часов посплю, а потом уже буду связываться со всеми, хоть с Альфа Центавра, если они, конечно, захотят со мной разговаривать. Ну иди, ложись, Центавра». За окном громко фыркнула лошадь, и я проснулся. Судя по теням на стене, уже далеко после обеда, и солнце отправилось к закату. Я лежал на спине и смотрел на жерди, которые исполняли роль перекрытия, и разглядывал на них сучки. Стоп, у нас же нет лошади. Михалыч, наверное, приехал и стесняется будить. Точно. Слышь, как он бубнит под навесом во дворе. Встал, умылся и, напялив калоши, пошел до ветра. Под навесом сидели Михалыч, Алексей Макарыч и Иваныч. Михалыч увидел меня и хотел что-то сказать, но Иваныч остановил его жестом. «Обожди, а то авария будет». «Точно», — сказал я и пошел дальше. «И что это за делегация?» — спросил я, когда вернулся, закончив все свои дела. «Да мы как-то каждый со своим к тебе, Сергей Николаевич, а ты спишь. И что-то разговорились. Света нам вот чаю заварила. Сидим, ждем, когда ваше величество проснется». «Что-то сморило меня, мужики», — ответил я и, присев на лавку, налил себе чая. «Кстати, Михалыч, тут поступило предложение выходной по острову объявить». «Так я и не против. Уж вторая-то декада пошла-то с крайнего выходного». «Ну, значит, надо организовать». «Ты погодь покамест за выходной-то. У нас тут полтергейста какая-то». «Полтергейст?» «Ага, она самая полтергейста. Третьего дня двух курей не досчитались. Ну, я сначала на Бима твоего подумал. Был уже у него грешок». «Да, было дело». «Ну да, Дениска-то с Андрейкой при стаде постоянно крутится. Ну и Бим с ними. Только вот от Андреевны, этому лохматому, постоянно с кухни чего-то перепадает. Так что не он это. Да и не было его на хуторе третьего дня. А вчера с утра заметил, что лабазы-то приоткрыты. И ночью сегодня лошади беспокоились». «Ворует кто-то», — сказал Иваныч. «Так а смысл? У нас столовая бесплатная. Приходи, Андреевна накормит. Да в любой дом постучи на хуторе, накормят. Нет, это или полтергейста, или чужак у нас тут есть». «Михалыч, ну ты скажи еще чупакабра», — сказал Иваныч. «Это явно чужак у нас тут, прячется где-то». «Да, похоже», — согласился я. «И что, облаву устраивать?» Я отправлял с утра Максима. Он прочесывал с ребятами окрестности хутора. Ничего не обнаружил. «Так-то следов много, но это наши, может, там потоптались», — вставил Макарыч. «Скажи Максиму, пусть у Алексея попросит ночной прицел с утеса и подежурит ночку». «Хорошо», — кивнул Макарыч, улыбаясь. «У тебя все, Михаил Михайлович?» «Да все вроде. Так что выходной когда?» «Вот закончим с одним важным делом и сделаем пару дней выходных. У нас еще обязательный оливерды к сомалийцам». «Понятно. Ладно, поеду я. Дела еще есть. Спасибо, дочка, за чай!» Крикнул он в окно Свете, которое что-то строчило на машинке в доме. «На здоровье, Михаил Михайлович», — ответила она. «У меня только несколько вопросов», — сказал Макарыч, открывая ежедневник. «Каторжане наши апартаменты себе построили. Дальше что с ними?» «К Федору в помощь. Пусть пирсом занимаются. А потом от форта будут просеку для дороги делать до южной конечности острова». «Понятно», — ответил Макарыч и сделал пометку в ежедневнике. «Второй вопрос. Павел распечатал наш протокол и приложение к нему. Дальше что?» «Надо распечатать еще подписной лист, и каждый совершеннолетний житель после ознакомления пусть распишется». «Хорошо, сам всех обойду. Когда по пиратам операция?» «Подготовим и перевооружим флот сначала». «Понял. То есть не раньше недели?» «Это мы сейчас выясним», — сказал Иваныч. «Мои мотористы пожарника этого всего облазили уже. Надо смотреть, что снимать, как дополнительные топливные танки ставить и как вооружать. И с экипажем на него надо решать». «Так у нас же целый штурман и моторист есть». «Во как! А почему я не в курсе?» «Да не успел как-то. Пожал я плечами». «А где они?» «На хуторе», — ответил Макарыч, сверившись с ежедневником. «И что они там делают?» «Макарыч, связывайся со старостой, пускай срочно их на пирс отправляет. А мы с Сергеем пойдем туда, пока не темно». «Сейчас?» — ответил Макарыч и потянулся за рацией. Когда мы с Иванычем пришли на пирс, то механики нам доложили, что переоборудование обшарпанного будет закончено уже завтра. Хорошо, а что по пожарнику? Тонн на 15 легче станет, когда все вытащим из него пожарные. Только нам весь день надо, чтобы автокран с нами работал. Хорошо, я с Федором договорюсь насчет крана, ответил я. И потом надо будет обязательно собрать установку пожаротушения на складах. Попрощался со всеми, когда уже стемнело. И в редких местах поселка зажглись тусклые лампочки. Завтра предстоит перевооружение флота. Двести третий день. Остров Сахарный. Давно не выходил на мандарине, даже соскучился по его ровному тарахтению дизеля и запаху пластика, который исходит от корпуса, когда его раскаляет солнце. Тупой нос бота режет воду, которая тихо плюхается и разбегается небольшими волнами в стороны от бортов. Весной пришли еще до обеда. Пришвартовались на своем месте. Фима обеспечил разгрузку. Мы привезли ему на продажу немного канцелярии и два вагонных генератора. Казну нужно пополнять не только усилиями, собственно, Фимы, а цена на подобный генератор была весьма значимой. Выяснили, что есть всего четверо желающих на переселение. И еще Фима посетовал на то, что поток этих самых переселенцев практически спал. Люди уже нашли себе в основном места в новом мире. И волны миграции, которые были поначалу, практически прекратились. Попросили Фиму собрать мигрантов в гостинице к окончанию послеобеденной жары для беседы. Подкачали спустившие колеса на буханке Алексея и, заправив ее, сразу поехали к Араику. Заведение сменило название, навес разросся по площади и начал обрастать бревенчатыми стенами. Здание бывшего сельпо было уже отремонтировано, добавлен забор и расширен двор. На новом покрашенном фронтоне была выведена аккуратная надпись «Постоялый двор и ресторан Араика». Мы вошли под навес, пройдя в арку декоративной изгороди. Посетителей было немного. Выбрали свободный стол и уселись за него. Из-за выгородки кухни показался Араик и, увидев меня, сначала было обрадовался, а потом на его лице появилась театральная обида. И он, наклонив голову и грозя мне пальцем, сказал: «Вай, разве друг так делает, а? Ты совсем забыл старого Араика. Вай, нехорошо, Сергей Джан». «Прости, дружище, но никак не мог вырваться. Все дела до хозяйства». «Не говори, Сергей Джан, все дела, дела». Понимающе покивал он, сложив пухлые руки на животе. «Наслышаны мы тут про большой остров. А еще, говорят, на днях там сильно стреляли. Говорят, даже взрывы слышали». «Слухи это», — вставил Макарыч. «А, да, познакомься, Араик, это Алексей Макарович, он у нас на Сахарном при должности и уважаемый человек». Араик учтиво немного поклонился и протянул руку. Макарыч встал, и они обменялись рукопожатиями. «А я вот тоже, все хозяйство, стройка, шмойка, устал. Недавно люди приезжали из поселка Старателей, это вот устье Новое, еще полутора суток морем. А там еще река, и выше по реке еще на полдня пути будет этот поселок. Там, говорят, богато люди живут, на золоте живут. Там, говорят, и поиграть можно, и женщин есть». Араик лукаво улыбнулся. «Поеду я туда, немножко отдохнуть». «Во как?» – удивился я. «Вроде Лас-Вегаса, что ли?» «Нет, какой там Вегас-Мегас? Там до волны, говорят. Один богатый человек восстановил выработку. Целый городок построил. Вагончики, техники много, электричество, золото добывал. Там вахта был. А потом волна. Их не задело, но дорога отрезала. Еще люди к ним разные приходил. Техника была. Дорога новую пробили до трассы и в Люнёво приехали. И давай золото сорить, то куплю, это куплю, работники себе наняли еще, уехали, и потом там вот такое место стало, веселое, говорят, место, и немножко опасное совсем». «И чем опасное?» «Ну, дорогой, деньги, много денег, а где много денег, много всяких людей, понимаешь?» «Понимаю, что еще новенького?» «Все время новенькое что-то, через 3 дня электричество дать должны». «Ну, это да, очень значимое событие. Есть еще выше по новый поселок. Там деревня недалеко был. Сейчас больше людей стало. Рыбу ловят, лесь рубят и в Лунево сплавляют. Мед, масло, мясо. Трудом своим живут люди. Добрые люди. Ну, это радует, что добрые. А что по части оружия? Только в Лунево хороший выбор. Нам бы потяжелее, что. Есть один человек, но осторожный. О нем мало знаю, но встречу могу устроить. Но не здесь. У них со Сланом такой этот, неприязнь. Встреча будет где-то не на нейтральной территории. В тайга, на река, на море. Не знаю. Он назначит, я передам. А там сами макли-шмакли свои крутите. И какой у него ассортимент? Говорят, можно и танк купить. Только зачем он тут? Пожал плечами Араик. Тут этот, как его, линкор нужен. Ага. «А к линкору еще бы экипаж», — добавил я. «Нет, людьми он не торгует, людьми другой торгует. Могу тоже встречу устроить». «Обязательно, но попозже», — ответил Леха, скрипнув зубами. «Не вопрос, можно попозже». «А как скоро с этим оружейным бароном можно встречу организовать?» «Заказывайте покушать, пока кушать будет, я помощник пошлю с запиской. Он телеграмму по радио даст в Луневом, подождет и принесет ответ». «Сервис?» «Да. Аслан недавно радио наладил. Теперь можно в Лунёво телеграм отдать». «Понятно», — сказал я. «Ну что, мужики, по шашлычку?» Все согласно кивнули. Вернулись на пристань. Пообедав и дождавшись ответа о дате и месте встречи, оставили Макарыча общаться с прибывшими на собеседование переселенцами и поехали с Алексеем к Аслану. Принял он нас не то чтобы холодно, но как-то без особого желания общаться. Сослался на то, что очень мало времени и надо срочно решать какие-то вопросы на верфях. Какие-то вопросы на верфях. Строительство кораблей, смотрю, на поток поставлено. Как бизнес кораблестроителя? Процветает? Да, немного идет, но проблема с двигателями. Собираем по трассе автомобили, приспосабливаем двигатели. И далеко удалось пройти вглубь материка в поисках машин? «Далеко, до федеральной трассы дошли, но там уже до нас побывали какие-то счастливчики. Все до винтика собрали». «Да?» – кивнул я. «Времена такие, что порой и один винтик стоит целого корабля». «Верно», – ответил Аслан, и было заметно, что он о чем-то напряженно думает. «Слышал, проблемы у вас на Сахарном были». «Были, но мы их решили». Аслан оживился. Хотел было позвать дочь, но, подумав, сказал: «Отвезите меня к пристани, по дороге и поговорим». Мы покинули территорию цехов, забрали свое оружие у охраны на входе и сели в машину. Алексей за руль, а мы со Сланом в салон. И только теперь некое напряжение с его лица спало, и он сказал: «Я уже не доверяю стенам в своем доме, понимаешь?» Сказал он, приблизившись ко мне, когда машина тронулась. Я кивнул и ответил: «Здесь, в лесном, уже давно присутствуют люди, представляющие интересы других, не очень хороших людей. Нападения и на твои пристани с угоном транспорта, и на Сахарной – это были спланированные операции. Здесь у них получилось гладко, потому что не были вычислены агенты. Нам повезло больше. Засекли наблюдателей. И было время подготовиться к атаке. Немного, но было. Иначе я даже представить себе не могу, чем бы все закончилось». «И этот шпион здесь явно давно, одному шайтану известно сколько, и он где-то среди моих людей. И, возможно, он не один». «Возможно. Я так понял, ты же не о бизнесе и про корабли поговорить пришел». «Ну, про корабли тоже можно, особенно про прибыль с их реализацией. Помнишь, у нас осталась некая недоговоренность в этом вопросе». «Конечно, я стараюсь вообще ничего не забывать. Так о чем ты хотел еще поговорить? Я хочу предложить тебе совместную операцию по зачистке левой протоки новой. У меня и очень мало бойцов. Боюсь оставить поселок без контроля. Да и информация быстро уйдет кому надо. Эффект неожиданности будет потерян. Если вы решите сами, в помощь могу дать не более 10 человек, но без транспорта. Можно сделать так, что они пойдут с вами в сторону Лунева, как сопровождающие груз. И сообщить надо мне заранее. Вот частота и позывной». Передал он листок. «Я их сам вывезу на буксире, и в море они пересядут к вам. Так точно никто не успеет ничего сообщить. В случае, если крот среди них. «Разумно», — сказал Алексей. «Другого выхода не вижу. Как сохранить все в тайне? А зачистите протоку, тогда здесь-то я их и вычислю». «Хорошо. Тогда в течение недели мы с тобой свяжемся. И нашу частоту запиши. На всякий случай». На Сахарной еле успели до темноты. Швартовались на грузовом пирсе. На старом успели только хорошо отсыпать берег и заколотить несколько свай. Новеньких сразу к Михалычу на хутор, дав сутки на орхпериод. Предложил варианты, так скажем, трудоустройства. На что один из них заявил, что он пасечник в каком-то там поколении и готов заниматься этим делом. Только спросил разрешение на постройку своего хозяйства с южной стороны острова на берегу. Там было несколько полян в распадках и небольшой родник. Другие двое мужиков из новеньких вызвались ему помочь, объясняя это тем, что знакомы еще с лесного, решили заниматься вместе. Дело, мол, прибыльное и интересное. Мы дали им на это добро. Инициатива, как говорится, поощряема. Только добираться до места им пока придется только морем, вокруг острова, так как дороги туда нет. Пока нет. И ее строительство в этом случае тогда поручается тоже им. Пусть просеку потихоньку рубит по маршруту, который мы позже утвердим. Да и каторжан потом подключим, уже со стороны поселка нарисоповал. Четвертым поселенцем была женщина, так сказать, почти пенсионного возраста, учитель физики и математики. Сразу отправили ее к Лидии Васильевне на ускоренную адаптацию путем внедрения в коллектив педагогов, которых у нас уже собралось несколько человек. И строительство, и открытие школы совместно с детским садом уже, в принципе, только вопрос времени. А завтра предстояло идти навстречу с оружейным бароном, который была назначена у острова Мыса, что находился ровно между устьем Новой и Лесным. Дал радиограмму на железку о нашем мероприятии и отправился домой ужинать. Двести девяносто четвертый день. Мыс Острый. Пришвартовались у мыса еще час назад. Берег позволял подойти вплотную и зацепить кошкой за небольшой каменный выступ. Скала возвышалась над морем метров на 7. От мыса в обе стороны берег был уже более пологий, на котором справа стоял уже практически высохший кедрач, а левая сторона была заросшая плотным кустарником, который подступал к самому берегу. «Хорошее место для засады», — сказал Алексей, осмотрев берег в обе стороны в бинокль. «Думаю, что уже засадили бы, если бы такое желание было». «Угу», – кивнул Алексей и проверил сектор поворота пулемета на вертлюге. Еще примерно через полчаса ожидания отчетливо стал слышен шум мотора мотоцикла. Двигатель заглушили где-то наверху мыса, и через минуту нас окликнули. «Телеграмма насчет вас вчера была?» – спросил парень в форме и с АКСУ в руках, стоя на уступе скалы. «Да». «Сейчас», – ответил он и ушел. Через несколько минут слева раздался шорох кустарника, потом показался нос резиновой лодки. Человек спустил ее на воду, потом опять ушел в кусты и вернулся оттуда с аккумулятором и небольшим двигателем, зацепив его на транец. «Движок электрический», — сказал Алексей, наблюдая, как лодка бесшумно отошла от берега и направилась к нам. «Да, похоже», — согласился я. Незнакомец подошел к мандарину и встал так, чтобы со стороны моря его не было видно. Привязал лодку за трос кранца и поднялся по трапу на борт. Мы с Алексеем спустились вместе с ним в каюту, а Макарыч остался в рубке. «Костя», – протянул руку незнакомец. «Сергей». «Алексей». Представились мы по очереди. «Что интересует?» «А что есть?» «Есть кое-что, что удалось утянуть, пока была неразбериха и разборки в Лунево». «А именно?» Костя достал из подсумка разгрузки сложный несколько раз лист и протянул было мне. Но Алексей его перехватил, развернул и, пробежав глазами по написанному, хмыкнул. «Хм, неплохо ты утянул. Я не один, вдоль еще несколько человек». «И многим ты это уже продал?» «Была одна сделка серьезная, но и по мелочи кое-что разошлось». «Номенклатура хорошая, радует. Интересно, какова цена?» Константин помолчал, осмотрелся как-то вокруг и сказал: «А сколько запас хода у вашего бота?» «Ну, 1500, можно еще топливо в бочках нагрузить, 2,5 тонны, двигатель экономичный. Посудина легкая, так что, думаю, пройдет 1500. «Знаете, золото набрали уже прилично, запас топлива тоже. Хочу, могу махнуть все на ваш бот. А что так радикально?» Есть у нас некоторые проблемы, которые можно решить, только покинув эту территорию. И куда? Если не секрет, конечно. Ходят слухи, что организовалась Амурская республика, часть Комсомольска цела. Говорят, жизнь там налаживается. Так что у нас одна цель сейчас – найти хорошую посудину и свалить подальше. А вдруг это только слухи? Может и слухи, но там в любом случае люди тоже остались. Я надеюсь на это. У меня там семья была. Есть шанс, что найду их. Предложение, конечно, заманчивое. Сказал я и посмотрел на Алексея. Тот лишь развел руками. Дай хоть глянуть, что там. Алексей протянул мне список. Так, СПГ-9, 5 штук. Выстрелы осколочные, 72 штуки. Противотанковые, 60 штук. Автоматический миномет 2Б9М «Василек», 3 штуки. НСВ-12,7, «Утес», 2 штуки. ПКМ, 4 штуки. РПГ-26, 9 штук. Список завершали ручные гранаты, мины, патроны и другая мелочь. Запасные стволы, станки и прочее. «Одна крупная сделка, говоришь, уже была?» Спросил я, чувствуя, как холодок пробежал по спине. «Да, в поселок Старателей продали десяток пулеметов, несколько гранников, патроны и гранаты». «Фух!» – выдохнул я с облегчением. «Но что скажешь, Серег, предложение более чем щедрое». «Да уж, это точно». «Решайте», – пожал плечами Костя. «Меня тут, в принципе, держит только отсутствие подходящего судна для дальнего перехода, но и желание хозяина этого судна поменяться на имеющееся у меня железо. А ваша посудина меня вполне устраивает». «Допустим, мы согласимся. Когда и как мы совершим обмен?» «Тут есть определенная проблема», – ответил Костя. «Все железо недалеко от Лунева, но таможня не даст добро на его вывоз. Это 100%. Сделка с артельщиками у нас прошла по всем законам контрабанды». «Так это от мотострелков дровишки?» – спросил Алексей. «Не совсем. Имущество другой части. Застряло просто после учений тут. А я был в курсе про это, ну и подсуетился, пока в Лунёво власть делили». «А как тогда вывозить это все?» «Там недалеко от Устья есть мысок скальный. Можно туда подойти морем, а в Лунёво отправить человек 10 для перегрузки. Транспорт там найдется». «Я, кажется, знаю, что это за мысок», – улыбнулся Алексей. «Да, да, я заметил, что там уже кто-то хорошо потоптался. И если вам известно место, то не вижу проблем забрать все железо. Только грузоподъемность должна быть соответствующая. Только васильки по 600 кило с лишним. БК к ним неполный, по сотне мин на ствол, но даже это вес приличный. А вообще, какая примерно масса всего вашего железа?» «Думаю», – Костя задумался, – «тонн 4-5, может и побольше». «У меня есть немного другое предложение», – сказал я, немного подумав. «Есть у нас подобный мотобот, тоже в отличном состоянии, но не модернизированный, под дальний поход, что в принципе не проблема, и переоборудовать его у нас на острове проблема не составит. Но задержитесь у нас на пару-тройку суток, зато вас подготовят по полной для перехода». «Так вы с этого, как его, с Сахарного?» «Да, наслышан. Давайте так. Я поговорю с компаньонами, и мы примем решение, как с вами связаться». «Вот, частота. Передайте сообщение, что-нибудь вроде «мама готова к переезду», – сказал Алексей и написал на листке со списком железа нашу частоту. «Хорошо, договорились», – ответил Костя, попрощался и спустился на свою лодку, которая тихо дошла до кустарника на берегу. «Ну что думаешь, Макарыч?» – спросил я, когда он спустился из рубки к нам в каюту. «Если вариант с другим ботом им не понравится, отдашь мандарин?» «Придется. Вариантов так вооружиться больше не вижу. Хотя жаль будет, дорог он мне». «А по большому счету, если сейнер отремонтировать, ну всяко лучше, чем мандарин». «Согласен. Ладно, пошли домой», – ответил я, вылез на палубу, ослабил линь и скинул багром кошку со скалы.